Глава 10. Друзья и враги. К полудню следующего дня за кормой осталась половина пути. Старый корабль шел при попутном ветре на всех парусах, и капитан рассчитывал войти в порт острова рода Маара завтра, еще до заката солнца. Учитывая загадочное и весьма настораживающее появление кзиртских воинов посреди океана, было решено не рисковать, испытывая удачу в переговорах с первым встречным вакрийским судном, но сразу следовать к роду Маара. Шансов заручиться их поддержкой много больше, ведь этот вакрийский род состоял в торговом союзе с Ридонией не одну сотню лет. Кроме того, принцесса весьма рассчитывала разыскать сударя Тима и его соратников. Они наверняка не откажут ей в помощи и замолвят слово перед старейшинами. Закончив обсуждать детали, Айлани поднялась на палубу и прошла на бак. Влезать на бушприт она не стала, честно признаваясь себе, что с удовольствием повторила бы вчерашний трюк. Парить над водой, подобно морской птице, оказалось столь восхитительно и захватывающе, что на короткое время все печали и заботы покидали сердце, и принцесса ощущала себя частичкой вольного ветра. Наверное, именно такие ощущения испытывают жизнерадостные алфины, когда взлетают из воды высоко в небо, чтобы выполнить невероятный изящный акробатический пируэт. К сожалению, теперь за ней неотступно следовали двое солдат, на эскорте которых настояли все ее спутники во главе с Лимми. Влезать на бушприт прямо у них на глазах явилось бы ребячеством, недостойным верховного мага королевства. Поэтому Айлани лишь подошла к борту и, крепко ухватившись за леер, предалась раздумьям, созерцая бесконечную синюю гладь. Откуда в море змеиные языки? Каким образом они здесь оказались? И что еще любопытнее, кто исхитрился затащить их в океан? Песочники не умеют плавать и боятся воды чуть ли не религиозным страхом. Своих кораблей у них, естественно, нет, ведь пустыня находится в самом центре Африка, и ее обитатели лишены даже намека на выход к морю. Устье Семиллы представляет собой огромный водопад, низвергающийся в океан с исполинской высоты. Впрочем, если соседние с Ридонией королевства потеряли уже половину своих территорий, то вопрос о выходе к морю несерьезен. Предположим, что их перевозят пираты. Но куда? С какой целью? Что вообще может привлечь кзирдов в океане? Вода, которую они не любят. Вакрийские торговые корабли, в чьих трюмах добыча несоизмеримо ничтожная в сравнении с той, что можно награбить в землях людей. Капитан прав. Во всем этом кроется нечто весьма зловещее. Лоснящееся на солнце мокрое тельце с довольным писком вылетело из воды. И принцесса узнала вчерашнего алфиненка. Малыш кувыркнулся в воздухе и грациозно вошел в воду, не поднимая брызг. «Здравствуй, глазастик!» Айлани улыбнулась и помахала рукой высунувшейся из воды любопытной мордочки. «Ты снова убежал от мамы. Ну и попадет же тебе!» Малыш рассыпался мелодичным писком, пытаясь имитировать ее смех, и в одно мгновение догнал медленно уходящий вперед старый корабль. Он вновь взвился в воздух и перелетел через бушприт, весело пища. «Ты хочешь поиграть? Извини, но на бушприт мне нельзя. Вчера Лимми на пару с наставником целый час весьма сердито отчитывали меня за это. Они настоятельно подчеркнули, что подобное поведение недопустимо для принцессы». Алфиненок снова взлетел в воздух и, лихо кувыркнувшись, с задорным писком плюхнулся в воду напротив Айлани. Он явно считал, что старые зануды не имеют ни малейшего представления о том, как это весело и увлекательно играть в ласковом море, и потому рассказывают принцессе всякую чепуху. Девушка ухватилась покрепче и немного перегнулась через борт, скорчив ему озорную рожицу. Малыш немедленно вынырнул и раскрыл маленькую пасть, показывая в ответ розовый язык. «Ах ты, маленький проказник! Как тебе не стыдно?» Маленький пловец вновь кувыркнулся в воздухе и передразнил ее смех, напоминая, что вообще-то она первая начала дразниться еще вчера вечером. «Ваше высочество!» — окликнул ее лорд Тервис. «У нас тревожные вести!» Принцесса обернулась к наставнику. Рядом с ним стоял капитан с выражением крайней заботы на лице. Почти такое же выражение было у сударя Тима в тот час, когда он сообщил им о пиратской погоне. «В чем дело, уважаемые милорды? Вперед смотрящий заметил на горизонте пиратов?» «Именно так, ваше высочество!» Капитан взглянул на нее с великим уважением. Похоже, ее случайную догадку он воспринял за само собой разумеющуюся способность великой волшебницы. «Прошу простить меня за столь неуместное беспокойство. К своему стыду я вынужден признать, что не догадывался о вашей осведомленности. Вы поступили верно, капитан. Поспешила успокоить его принцесса. Не стоит приписывать себе сверхъестественных возможностей, не то чего доброго все решат, будто ей все ведомо и так, и перестанут сообщать о важных вещах. Мне доводилось бывать в морских погонях, и я уже видела подобное. Как велики силы неприятеля, и когда нас догонят? Нас не догоняют. 4 корабля сближаются с нами встречным курсом. Вскоре их станет видно с палубы. Предстоит бой. И я прошу вас не приближаться к борту и не пренебрегать советами телохранителей. Пираты могут незаметно выслать подводных лазутчиков, дабы застать нас врасплох. Пока лорд Тервис выражал согласие с капитанским мнением, примчалась графиня Лим и едва ли не уволокла принцессу в каюту, заявив, что не стоит испытывать судьбу раньше времени и что она сама отсыплет для белого мага пентаграмму силы. Когда Айлани появилась на палубе, 4 пиратских кораблей уже охватила их с разных сторон и сближалась на расстояние полета стрелы. «Этот же корабль атаковал нас день назад». Капитан указал на следы огня на бортах и мачтах одного из нападавших. «Они знают, что с нами маги, и будут использовать другую тактику». Он удвоил количество щитоносцев вокруг магов и не ошибся. Пираты не стали атаковать в лоб, но обрушили на корабль пылающие стрелы баллист и разбрызгивающие горящее масло заряды катапульты. Воины создали вокруг магов коробки из щитов, и чародеи тушили пламя, прежде чем заряды успевали поразить корабельные снасти. Но количество дыр в парусах с каждой минутой все увеличивалось, и корабль стал медленно, но неуклонно терять скорость. Смертоносный дождь не прекращался. Время от времени мощные стрелы баллист пробивали тяжелые стальные щиты, и кто-то из команды падал, сраженный. Айлани обращала в его сторону око целителя, спешно возвращая раненому здоровье. Благодаря умело защищавшим ее солдатам, принцесса получила возможность не прекращать лечение и смогла не допустить смертельных исходов. Лорд Тервис сплел заклинание и повесил тучу между их кораблем и идущим слева пиратом, вызвав ливень. На некоторое время это осложнило задачу вражеским стрелкам, облегчив оборону левого борта, но серьезного преимущества не принесло. Ударить магией возможности не оказалось, ибо пираты предусмотрительно держались на безопасном расстоянии. В целом бой проистекал вполне спокойно и не представлял серьезной опасности, однако вскоре скорость движения корабля упала вдвое. «Не будет ли разумно посадить гребцов на весла?» Словно вторя мыслям Айлани спросил капитана наставник. «Скоро наши паруса превратятся в лохмотья». «Ни в коем случае. Пираты только этого и ждут. Едва мы ослабим оборону, они пойдут на абордаж и попытаются переломать нам весла, дабы лишить возможности управлять кораблем». «Но их приближение только на руку волшебникам», — ответил наставник. «У нас 10 красных магов. Их слаженный удар превратит в факел любой корабль. На таком же расстоянии чары уйдут в никуда». «Едва мы позволим им приблизиться на расстояние выстрела из лука, они попытаются поразить гребцов стрелами через уключины и начать абордаж». Капитан присел, повинуясь окрику щитоносца. Мощная стрела баллиста, скользнув по удерживаемому двумя воинами щиту, с громким треском вонзилась в деревянный борт корабельной надстройки. «Они устремятся в атаку одновременно со всех сторон, и мы не успеем отразить их всех. К тому же у нас не вакрийский корабль. Эта ветхая, прогнившая посудина может просто развалиться от таранного удара». Он покачал головой. «Нет. Пока мы сохраняем хоть какой-то ход, имеет смысл выжидать. Волшебники делают ветер попутным, и потому время на нашей стороне». Капитан обернулся к своему помощнику. «Сударь, возьмите несколько матросов и проследите, дабы вражеские стрелы не падали за борт. Идущий за нами корабль подбирает их и вновь заряжает в баллисты». Спустя полчаса пиратские капитаны стали ощущать недостаток зарядов. Поняв, что человеческие маги не дадут ветру смениться, они предприняли попытку атаковать. Обменявшись вымпелами, пираты одновременно пошли на сближение. Лорд Тервис разделил магов на 2 борта, и чародеи встретили нападающих ударами заклятий. Одновременно с этим вражеские лучники спустили тетивы, направляя на корабль потоки стрел. Обстановка немедленно усложнилась, и Айлани превратила око целителя в биение жизни, дабы успевать исцелять пораженных стрелами воинов. Кольцо телохранителей вокруг нее сомкнулось, пытаясь поместить белого мага в непроницаемую для вражеских стрелков коробку. Мир вокруг нее сменился россыпью сверкающих жизненных потоков, и принцесса сосредоточилась на сражении. Обмен ударами длился недолго и закончился полной победой магии. Боевые заклятия в считанные удары сердца превратили паруса и такелаж вражеских кораблей в большие костры, и сокрытые щитами воинов-волшебники принялись методично отстреливать лучников и снующие по палубам пиратских кораблей пожарные команды. Пираты начали спешно отворачивать в стороны, стремясь покинуть пределы досягаемости чародейских ударов. Завидев отступление неприятеля, команда радостно разразилась победными криками. Бой был выигран, и капитан приказал помощнику немедленно назначить ремонтную команду. Солдаты, опустив оружие, смотрели вслед удаляющимся врагам. Эта поспешность едва не стоила всем жизни. Айлани, не покидавшая сферу биения жизни, оказалась единственной, кто заметил опасность. Заканчивая исцеление раненых, она увидела множество вакрийских жизненных ручейков, стремительно приближающихся к ней со всех сторон. Но, оглядевшись по сторонам, принцесса нашла лишь своих ликующих спутников. Внезапно в ее памяти всплыла картина морского сражения на корабле сударя Тима и десятки пиратских воинов, приземляющихся на палубу прямо из воды. «Капитан, берегитесь! Пираты приближаются к нам под водой!» «К оружию!» — мгновенно сообразил капитан. «Занять борта!» Воинам не хватило всего нескольких ударов сердца. Солдаты ринулись обратно к своим позициям, но из воды уже выпрыгивали пиратские абордажники, оставляя за собой фонтаны сверкающих на солнце жемчужных капель. Более двух десятков солдат оказались сраженными в первые же мгновения боя. Палуба корабля быстро заполнилась пиратами и вспыхнула жестокая свалка. Корабли врагов немедленно сменили курс и вновь пошли на сближение. На ходу туша пожары. «Магов к принцессе!» — вскричал капитан, отбиваясь от пирата. «Стену щитов вокруг ее высочества! Держать строй! Лучников на мачты!» Прямо над его головой с громким шипением пронесся огненный веер лорда Тервиса, прожигая насквозь целую череду пиратов, и сразу несколько магических стрел ударило в вылетающих из воды врагов, ошвыривая дымящиеся тела, словно тряпичные куклы. Воины сомкнули руки на Айлани, закрывая обзор, и она скрылась в биении жизни. Лучи целительной энергии теплым потоком ударили из полупрозрачной белой сферы, окутывая сражающихся солдат. Принцесса слилась с безграничной бесконечностью целительных энергий и влила живительную силу в затухающие капельки угасающих жизней. И неспособная причинять ущерб магия великого целителя вселила ужас в сердца врагов более, нежели рвущие плоть заклятия. На глазах пиратов сраженные солдаты поднимались на ноги невредимыми. Стрелы и метательные кинжалы вываливались из их тел, а раны заживали прежде, чем получивший их успевал пошатнуться. Неуязвимых и не знающих утомления людей победить оказалось невозможно. Потеряв большое количество воинов, пираты дрогнули и бросились бежать. Стрелы и заклятия летели им вслед до тех пор, пока последний из врагов не скрылся в морской пучине, после чего маги нанесли по пиратским кораблям новые удары, стремясь вызвать серьезные пожары. Но наученные опытом капитаны неприятеля вовремя осознали угрожающую им опасность и спешно отвели корабли на значительное расстояние. «Это уже не первая моя битва, но я так и не научилась спокойно взирать на погибших людей», — с грустью прошептала принцесса, глядя на то, как похоронная команда заворачивает тела павших в остатки изодранных парусов. 16 человек и втрое больше пиратов. И почти всех из них еще можно вернуть к жизни. Будь у меня достаточное количество узилищ Ашкхара». «Таков удел белого мага, ваше высочество», — тихо ответил стоящий рядом Тервис. «Великие боги даровали вашему разуму возможность спасать страждущих, а сердцу – желание сохранить любую жизнь. И каждая смерть всегда будет казаться вам личной оплошностью. Иначе вы не были бы белым магом». «Я понимаю это, наставник, но понимание сие суть весьма слабое утешение». «Древние манускрипты о белых магах утверждают, что великие целители – крайне неохотой принимает участие в сражениях, ибо это сопряжено для них с великой душевной борьбой. Будто бы их одолевает горячее желание во время битвы исцелять всех подряд, и своих, и неприятеля. Но вы, ваше высочество, не избегаете сражений». «Разве у меня был выбор хоть однажды? Смерть всегда нависала надо мной или над кем-то из моих соратников. Я чувствую ее дыхание в подобных случаях и направляю к ней целительные потоки. Они страшат ее и заставляют отступить». «И должен отметить, что с каждой битвой ваше умение растет. Вы исцеляете раненых все быстрее и надежнее. Сегодня я дважды наблюдал, как вы успевали вернуть жизнь воинам, мгновенно пораженным насмерть. стоило утратить один единственный удар сердца, и без силы души демона им было не жить. Это феноменально. Это слишком, ничтожно мало. Айлани тоскливо провожала взглядом исчезающие в пучине океана тела. За время битвы подобных ран случалось 8. Я пыталась спасти всех, но смогла лишь 2. Это наполняет мое сердце печалью и отчаянием. И все же вы не понимаете, ваше высочество. Согласно манускриптам хроник, подобное удавалось лишь Нейверу, величайшему белому магу древности. С тех пор более никто из великих целителей не достигал столь потрясающих результатов. Легенда гласит, будто великий Нейвер, умирая, предрек, что минут тысячелетия, и его исцеляющее могущество возродится в белом маге невиданной силы, пред которым отступит сама смерть. Сие изречение в научном мире считается красивой сказкой, не более того. Но теперь я уверен, что Нейвер в точности ведал, о чем предрекал. Вам необходимо прекратить бичевать себя и сосредоточиться на развитии своего искусства. Только так вы сможете победить смерть. Хотя, признаться, точный смысл именно этого выражения великого Нейвера и по сей день остается загадкой, столь же запутанной, как и все его предречение. Хватит забивать принцессе голову! Что ты тут встал, старый бездельник? Рядом с ними возникла Лимми и немедленно набросилась на старого мага. Это что, по-твоему, подобающее зрелище для молоденькой девушки? Разглядывать трупы? Сердито шептала она, пытаясь скрыть слова от принцессы. Прекрати немедленно, старый извращенец. Дай ребенку отдохнуть. На ней же лица нет. Того и гляди, упадет прямо здесь. Лимми, со мной все в порядке. Я не утомлена. Вот и превосходно, ваше высочество. Немедленно закивала старушка. Только волшебнику лишний раз отдохнуть никогда не помешает. Вот, берите пример с наставника. Он вообще никогда не напрягается. Лимми. Принцесса строго посмотрела на нее. Молчу, молчу. Первая фрейлина профессионально сделала невинные глаза. Опять же, извольте откушать. Время трапезы подошло. Как раз команда приберет корабль да заменит паруса, если найдет на что. И лучше бы вам поспать еще до ночи, ваше высочество. Чувствует мое сердце, это не помешает. Она указала на пиратские корабли. После окончания сражения минуло более часа. Но пираты по-прежнему следовали за ними параллельным курсом. Даже с изрядно поврежденным пожарами парусным вооружением они без труда держали необходимую для преследования скорость. Отойдя на расстояние, делавшее их недосягаемыми для магов, враги продолжали сопровождать корабль принцессы, не предпринимая никаких действий. Графиня Лим права. Вам необходимо восстановить силы и просто отдохнуть. В отличие от нас, наверняка в настоящее время они ведут ремонт кораблей прямо на ходу. Если их капитаны продолжают преследовать нас, стало быть, они готовят новый план действий. Мы должны быть готовы защищаться в любую минуту. И наверняка ночью пираты предпримут попытку нападения. Я сейчас же велю всем магам отойти ко сну, дабы к наступлению темноты корабль был во всеоружии. С этими словами волшебник направился к каютам, сопровождаемый тихим бормотанием старушки на тему того, что наконец-то старый дармоед принес хоть какую-то пользу. Айлани еще раз окинула взглядом морские просторы. Силуэты пиратских кораблей портили красоту пейзажа, лишая ее всякого желания оставаться на палубе. И принцесса отправилась в каюту.